Глава 24. Да, гаража у Нины Назаровой никогда не было. А машин, как известно, имелась. В день, когда увели Сулимова, автомобиль стоял метрах в 100 от входа, и из окна Нининого кабинета его видно не было. Стемнело, но света в своем кабинете Нина не включила. Зачем привлекать внимание? Сказали мне покидать здание. Вот я и не покидаю его. Сижу и трушу. Что со мной будет? Кто я? Референт на окладе. Ну, было у меня с генеральным, было. А со сколькими у него было? Неужели ко всем всерьез теперь относиться? Сейчас 10:30. Сашу повезли. Пора подниматься. Нина Назарова встала, надела заранее приготовленный для такого случая синий рабочий халат, взяла из-за шкафа швабру, зеленое ведро с красной ручкой и вышла из кабинета. План был прост. Если кабинет Сулимова не охраняется, то она сама своим ключом отопрет дверь, возьмет что нужно и уйдет. Вынести документы из здания – это уже второй вопрос, и он еще казался попроще. Если же кабинет охраняют, то нужно смотреть, кто именно, и действовать по обстоятельствам. Кабинет охраняли, и обстоятельства были таковы. Старший сержант Слава Шунаев сидел за столом главы секретариата Натальи Владимировны перед включенным компьютером и играл в пасьянс. «Вам чего?» – оборачиваясь на открывшуюся в приемную дверь, спросил он. «Уборщица я, на полставки здесь работаю, по вечерам». «А ты?» «Что я?» – он оглядел Нину. «Ты что, не знаешь? Начальника твоего забрали сегодня. Домой иди». «Как домой? Мне платят здесь». Нина порадовалась, что догадалась смыть косметику с лица и повязать косынку. «Что, всех уволили, что ли?» «Да нет, вроде». Шунаев вернулся к экрану. «Только его одного и забрали. Остальные работают». «Ну, тогда и я буду убирать». Нина решительно направилась к двери кабинета. «Эй, куда ты? Стой! Не видишь, что дверь опечатана?» «Стой, говорю! Иди отсюда!» Нина остановилась и внимательно посмотрела на Шунаева. Шунаев был ментом-матером. Доков патрульно-постовой службе. Сюда его поставили случайно. Силовая поддержка Генеральной прокуратуры, те самые люди в камуфляже и масках, оказались в полном составе задействованы на другом спецмероприятии. Проводах в отставку ветерана Михеева Вадима Петровича, любимца и души всего подразделения. Святое дело. Пришлось вызвать милиционеров из соседнего отделения. Двоих вниз, чтобы служащие ничего из здания не выносили. И одного, Шунаева, наверх, перед кабинетом, для порядка. Порядки старший сержант хорошо знал. За что, с кого и сколько. Он и в милицию пошел из-за этого. Здесь все четко и понятно. Установили правила, и их выполняют. Нарушил – заплати, выворачивай карманы. Я твое, наказание есть. Я и суд, я и прокуратура. Тут тебе и обжалуют, и приласкают. Не был Слава Шунаев человеком глупым. Многое понимал как надо. На мизерный оклад он не роптал. Знал, что мало платят им намеренно. Платят им ментам правом. Правом быть на улице хозяином. Платят формой цветом оренга, красной книжечкой в кармане, пистолетом в кобуре, резиновой дубинкой и ключом от обезьянника. Платят возможностью эти свои права применять на практике. Конечно, применять их надо с умом, а то и переборщить можно. И многие, кстати, увлекаются. Но кормиться можно, зевать не надо, упускать не надо. И будет тогда порядок. «Сержант! А, сержант!» Уже в проеме двери позвала Нина. Тот отвлекся от экрана. «Чего тебе?» «А на заднюю, туалетную дверь. Тоже такая бумажка приклеена». «На какую заднюю?» «Дверь в туалет. У них заместителем один туалет с душем на двоих. Пойдем глянем». «Зачем это?» «Пойдем, говорю, я знаю, где у директора в кабинете заначка». «Какая еще заначка?» «Ну, он на всякий случай хранил, мало ли, по пьянке где потеряет, или срочно бабки на девок потребуется». «А что, пил здорово? И девок того водил?» «А ты бы не водил, с такими бабками». «А сколько их там?» 1005, не меньше». «Чего 1005?» «Зеленых, дурень, не рублей же». «Да иди ты», — сказал Шунаев, поднимаясь. «Пойдем. А ключ у тебя есть?» «Есть, есть». Туалетная дверь опечатана не была. Кому нужно особое рвение? Двери в сортиры опечатывать. Нина и Шунаев вошли в кабинет. В кабинете было темно, свет поступал только с улицы. По потолку ползли блики от фар проезжающих внизу машин. На полу, на столах были разбросаны листы бумаги. Дверцы шкафов открыты, ящики письменного стола выдвинуты. Кресло директора отодвинуто далеко в сторону. Только сейчас Нина остро почувствовала, что Сашу увезли в неволю, в тюрьму. И во многом именно от нее зависит, как скоро наступит его освобождение. Завтра, через месяц или через 10 лет. А может быть, Нина все-таки любила Сулимова? Трудно сказать. Наверное, нет, если после того, как стала с ним близка иногда встречалась с мужчинами. Или любила, ведь всегда по первому его предложению ехала с ним, куда он звал. Хотела бы она прожить с ним всю свою жизнь? Вряд ли. Но ей нравилось просыпаться с ним в одной широкой постели в комнате, за окном которой шумело море. Хотела бы она быть владелицей гигантской компании, всех этих финансовых потоков и фонтанов, банковских счетов и судеб тысяч людей? Нет, однозначно нет. Такого ей, ни Инны Назаровой, не хотелось вовсе. Тем более, что за успех приходится расплачиваться свободой. Вот о чем думала Нина, стоя на пороге кабинета Александра Сергеевича Субимова. «Где?» – подал голос Шунаев. «Смотри!» – Нина нажала на клавишу под столешницей, но не с той стороны, где положила бумаги, а с противоположной. Панель отъехала. «Суй руку!» – Шунаев опасливо протянул ладонь, пошарил и вытащил точненькую пачку долларов. «Эй, гляди, действительно грины. Сколько их здесь? Что-то мало. Ты говорил, 5 штук. Так ведь почти перед каждым стулом такой тайник. Смотри дальше». Она нажала в другом месте, Шунаев опять запустил в стол свою лапу. «Загляни и в следующий, а я пока с другой стороны открою», продолжала Нина, обходя стол. Шунаев засопел, сгибаясь в три погибели. Нина быстро открыла тайник с синей папкой и сунул ее за пазухой халата, а затем стала выгребать деньги. Шунаев и Нина обошли все тайники. Денег и правда набралось около 5000. «Ну что, как делим?» – спросила Нина. Шунаев покрутил головой, что-то считая в уме. «На!» – протянул Нине 500 баксов. «Знай нашу щедрость и беги отсюда, пока я у тебя паспорт не проверил. Регистрация, небось, просрочена?» «Слушай, сержант», – сказала Нина, – «проводи меня на улицу, а то вдруг твою у выхода привяжется. С вами, ментами, всегда хлопот не оберешься». «Ну-ну, поговори у меня», – сказал Шунаев, но, погладив себя по карману, добавил. «Ладно, пойдем, только дверь закрой. Я сейчас быстро переоденусь и подбегу». Вышла Нина Назарова из здания без приключений. Синяя папка плотно прилегала к ее груди. Наверху на столе в ее кабинете осталось заявление. «Генеральному директору прошу предоставить мне на 4 недели отпуск за свой счет. Дата, подпись Н. Назарова». Гийом Демарш смотрел в окно своей брюссельской квартиры. Прохожие серьезно и сосредоточенно двигались в сторону кафедрального собора. «Сколько же вас! Грехи собрались замаливать! Совсем к Богу не протолкнуться!» – подумал Демарш и тут же отвлекся от созерцания улицы. «Так, что ж такое сделать ему с Россией? Разорить? Завоевать? Раздробить?» Но в таких направлениях уже идут соответствующие работы. Специальные службы занимаются этими вопросами, вкладывают деньги, вербуют людей, проводят мероприятия, операции, разрабатывают планы, составляют отчеты, докладывают результаты. Идет непрекращающийся процесс под названием «История». От него, Демарша, ждут необычного, свежего решения, недорогого и эффективного. Такого, чтобы Россия разорила себя сама, изнутри. Сама сдалась на милость победителя, сама погрязла в междоусобицах. Ждут, чтобы Демарш запустил этот процесс. Но как это сделать? «Ты решил, когда мы вылетаем, дорогой?» – окликнул Демарша из спальни Амели. «Конечно. Завтра, в среду, 5-часовым рейсом Алиталия. А гостиницу забронировал?» «Только что, через интернет. Отель «Хилтон», номер с окнами, на площадь».